Глава 5. Против 600 атамана Ленчая, из этих 6 – 4 крымские татары, стояло 3000 реестровых казаков черкасского полковника Барабаша. Ленчай собирался улизнуть глубокой лесистой балкой, но был обнаружен и окружен. «Завтра они нам его выдадут», – сказал Барабаш Хмельницкому. Они были с глазу на глаз, но у палатки тонкие стены. Хмельницкий прикрыл рот ладонью и тихо, с нарочитой басовитостью, чтобы речь была неразборчивой, спросил полковника. «Нужна ли нам его голова? Кого порадует еще одна казнь храбрейшего из нас? Мы на службе короля. За эту службу нам дадены привилеи». «Кому дадены, а у кого и отобраны?» — возразил Богдан. «Пан Чеплинский отнимет у меня субботов, и никто во всей Речи Посполитой пальцем не пошевелит, чтобы заступиться за казака. Барабаш, разве мы королю служим? Король нам с тобой вручил свое знамя и привилеи для 20 000. На кого он нас с тобой послал? На султана? А что сделала шляхта? Она повернула дело так, что привилеи в твоем сундуке, а знамя в моем. И воюем мы не против нехристей, а против своего православного атамана, который вступился за наш бедный народ. Что ты от меня хочешь?» — спросил Барабаш. — Достаточно будет того, что мы прогоним Ленчая. И ты думаешь, комиссар Шемберг не заподозрит неладное? А кто тебе сказал, что ты наверняка захватишь завтра Ленчая? У нас в 5 больше людей, но нам пришлось растянуть полк. Мы цепь, а он меч. Он ударит всей силой по одному звену, и цепь лопнет. Я не хочу многих жертв, Барабаш. Я не хочу, чтобы казаки истребляли казаков, чтобы реестр воевал против своего же народа. На Ленчая послали нас с тобой, а шляхта в это время объедается и опивается во дворце Потоцкого. Хмель, я тоже не хочу большой крови. Я хочу взять одного Федора Ленчая. Он пустой дейнека, пусть ответит за свои грехи. Люди будут проклинать нас, Барабаш. Не узнаю тебя, Хмель. Ты всегда был осторожен и благоразумен. Пан Чеплинский задел тебя за живое, но правда на твоей стороне, и ты выиграешь дело. Я много думал и решил, пройду все круги судебных мытарств, дабы показать реестру, сколь мало мы значим для Речи Посполитой. А Ленчаю надо дать уйти. Делай, как знаешь, я ни мешать, ни помогать тебе не стану. Спасибо, Барабаш. Хмельницкий весело сверкнул глазами, вылетел из палатки и обошел ее кругом. Нет ли соглядатая? Федор Ленчай не поверил реестровым казакам, побоялся ловушки. Хмельницкий посылал ночью к атаману человека, который указал место для беспрепятственного прохода. Ленчай решил ударить сразу в двух местах. Один удар был ложный, другой — всеми силами. Когда на сотню Хмельницкого напала сотня татарской конницы, он воскликнул. «Не поверил!» Барабаш не знал, какую хитрость уготовил его сотник, но, видя смелое нападение осажденных, послал на помощь Хмельницкому 3 сотни под командой Дачевского, доверенного человека, комиссара Шемберга. Вынужденный сражаться, Хмельницкий отрезал татарам путь назад, в балку, и они оказались в западне. Несколько всадников, надеясь на быстрые ноги скакунов, рискнули проскочить в бреши между казачьими отрядами. Хмельницкий сотник видел, что теперь в самый раз ударить на татар с тыла, смять их с двух сторон, уничтожить или пленить. Бой закончился бы в считанные минуты, и отряд успел бы нанести смертельный удар Ленчаю, который начал прорыв к противоположной стороне балки. Избавляя себя от забот командира, Хмельницкий дал шпоры коню и поскакал наперерез татарину, который пытался спастись бегством. Это была славная скачка. Хмельницкий был грузин, но умел послать коня в самый резвый бег, и у татарина нервы не выдержали. Он попытался вилять, а потом и вовсе развернул лошадку и кинулся на преследователя, решив умереть в бою. Хмельницкий видел теперь перед ним мальчишка. Татарчонок выстрелил, но раньше времени, бросил пистолет, замахал саблей, плохо видя, а может и вовсе не видя противника. Хмельницкий одним ударом вышиб из рук его саблю и рукояткой вытолкнул из седла. Подскакавшим казакам крикнул: «Отведите моего пленника в обоз! Конь ваш!» Отряд Дачевского уже подошел и завязал бой с татарами. Хмельницкий глянул в сторону главного сражения. Отряд Линчая прорвался и уходил в степь. «Дурень, но умница! Разве можно верить реестровому казаку, который служит за сладкую кость с чужого стола?» Поскакал к своей сотне, ввязался в схватку, и вдруг искры так и брызнули из глаз. Чья-то сабля рубанула по железной шапке. Сам тоже полоснул наотмашь. Обернулся Дачевский. «Прости, пан сотник, за татарина тебя принял». Вокруг собрались казаки, и Дачевский, бормоча извинения, убрался. Богдан стянул с головы шапку, потрогал пальцем рассеченный шишак. «Не будь этой железной пуговицы, плакала бы моя голова». Перед глазами плавали зеленые круги, подташнивало. «Держись, Богдан, держись!» Хмельницкий очнулся, понял, что валится из седла, ухватился за шею лошади, кто-то помог ему, поддержал. «Ничего, отлежишься, шишкой отделался, взял бы проклятый лях пониже, голову бы снес». «Свой!» — подумал Хмельницкий, облегченно вздохнул и поплыл в забытьи. Отлеживался Богдан в своем доме в Переяславе. Дом этот был приданым жены Анны. Померла Анна полгода назад, оставила ему двух хлопчиков да двух девчинок – Тимофея, Юрко, Степаниду да Екатерину. Глядя в угол на икону Богоматери, Богдан вел беседы с душой Анны. «Ты прости уж меня», – винился он перед женой. «Сама знаешь, не забыл я тебя, и до последнего дня своего не забуду. Попроси за нас у Господа, чтобы отпустил грехи. Мне по старости, Матрёне по молодости. Сама знаешь, Матрёна 17 лет вдовица, настрадалась. А мне старому женских утех рыскать не досуг. Так все и получилось, житейское дело». Говорил и мрачнел. Не лгал он Анне, но и всю правду тоже сил не хватало выложить. Полюбил он Матрёну, так прилип, что Тимошу в глаза глядеть стыдно. Хлопец взрослый, все понимает. Горько было Богдану. От живого человека мысли утаить дело нехитрое, а от духа ничего не утаишь. Да и не стал бы он утаивать ничего. Жалел Анну, не хотел больно сделать ей. Вторую любить, и тоже без памяти, это ведь на предательство похоже. Лечил Богдана старик-запорожец по прозвищу Барвинок. Сколько старик прожил лет, никто не знал, а сам он забыл. Глубокие переяславские деды стариком его помнили, а Барвинок возраста своего не чуял. Болеть он никогда не болел, а только усыхал помаленьку. Был он похож на корешок ходячий, идет, с землей сливается, а глаза, словно барвинки, синеют, сияют. Как бы не было скверно человеку, а встретит такие глаза, улыбнется, хоть сквозь слезы, а улыбнется. «Чем ты меня травишь, дед?» — спрашивал Богдан, принимая питье. «По утрам отвар болиголова тебе даю», — отвечал дед Барвинок. «А на ночь растрил траву с плакуном да чертополохом от испуга». «От какого такого испуга? На труса я, что ли, похож?» «Ты такой удалец, что и сам еще не знаешь, сколько в тебе удали нерастраченной живо!» Улыбнулся дед Барвинок. «Ум храбрится, да плоть страшится. Плоть я твою врачую. Душа у тебя как пламень, хорошая душа, здоровая. Если бы не твой ум, как знать, дожил бы ты или нет до седых волос с таким огнем в сердце. Ум у тебя сильнее души. А скажи, дед...» Глаза у Богдана блестели пронзительно. «Скажи ты мне, бывает, жжет мне сердце, так жжет, что мечусь. Одно спасение — на коня и по степи гонять. Ничего себе объяснить не могу, только все же знаю, не ту я жизнь прожил, не свою, чужую, маленькую». «Отчего ж прожил? Ты ведь жив-здоров. Один Бог знает, сколько тебе жить осталось и что на роду тебе написано. «Дедок, ну какая ж у меня может быть жизнь впереди? Мне ведь не 20 и даже не 40. Мне 52 года. Всей моей славы сотник, да еще по миру грозятся пустить». Богдан заворочился на постели, сел, стрельнул глазами на деда Барвинка, но тот укладывать не стал. Глядел на казака с улыбкой. Богдан матушку вспомнил, совсем далекая. Купает его мама в корыте, смеется, зубами блестит. А ему тоже очень хорошо. «Ты не колдун?» — спросил Богдан. Дед Барвинок засмеялся. «Я запорожец». «Ладно, не в том дело», — махнул рукой Богдан. «Стычки, где меня свои же по голове угостили. Погнался я за татарчонком, за пленником моим. Правду сказать, из хитрости погнался. Так нужно было. А вот когда скакал, ёкнуло у меня сердце. По-особому ёкнуло. Словно бы я цветок папоротника на Ивана Купала ловил. Поймал татарчонка, и ведь не затрясло меня от радости. Но успокоился я тогда очень. Подумалось, все теперь будет как надо. Тут-то меня и шарахнули по башке». Засмеялся. Боль гвоздем прошибла мозги, и Богдан, морщась, тихонько опустился на подушки. «Спать тебе, казак, нужно больше», — сказал дед Барвинок. «Спи». Осенил рукой, и Богдану опять матушка привиделась. Стоит, занавесочку рукой от слоня, крестит его на сон грядущий. Татарчонок Иса был сыном перекопского мурзы Тугайбея. Как только Богдану стало лучше, он перевел пленника в горницу. «Ты не пленник мой, а гость», — объяснил он татарчонку. «Я твоего отца знаю, он мне друг. Держали тебя в заберти потому, что я сильно болел». Богдан говорил со свой по-татарски, тот слушал, но видно было, что не верит ни одному слову. «Ты очень храбрый джигит», — не отступал Богдан. «На коне сидишь, как никто из наших сидеть не умеет. А вот удар саблей у тебя неверно поставлен. Смотри, как нужно рубить». Хмельницкий кликнул казака, взял у него две сабли, одну передал Исе. «Пошли во двор, поучу тебя». Учил татарчонка сабельному бою на совесть, словно важнее дела не было. Ел сысой с одного стола, спал в одной комнате, дверей не запирая. «Какой выкуп за меня хочешь?» — спросил его в упор Иса. «Выкуп с гостя?» — удивился Богдан. «А когда домой отпустишь?» «Одного тебя отпустить никак не могу», — развел руками сотник. «Тебя и наши могут обидеть, и поляки. Вот поедут купцы в Крым или попы какие, тогда с Богом. А пока в субботу и поживешь. У меня два сына, младший мал, а Тимош старший. Товарищем будет тебе». «А когда в субботу поедем?» «Завтра и поедем. Шишки залезали. Теперь не стыдно людям на глаза показаться». «А на чем я поеду?» — не отставал Иса. «Лошадь твою казаки увели», — сокрушенно вздыхал Богдан. «Коня купим». «Когда?» «Сегодня». Затянул кумачевый кушак на осиной талии, не вздохнуть, не выдохнуть. Складки с расшитой свитки все за спину убрал, шапчонку заломил и, придерживая правой рукой, пустился в присядку, подметая горницу синими, как ночь, шароварами. Матрена заглянула в горницу, да и покатилась со смеху. Тимош тотчас перестал плясать, как сова воззрился на смеющуюся женщину, а та еще пуще расхохоталась. Тимош хотел было плюнуть под ноги, да вспомнил. Мамка за их плевки у Бога прощения просила. Сорвался с места, выскочил из дому. Матрена-сатана в дверях не посторонилась, высокой груди жаркой от его груди не отвернула. Уши у хлопца так и пыхнули, будто в порох то огниво сунул. Во всем Чигирине не было ни среди замужних, ни среди девчин такой, которая не увяла бы перед Матреной. Была Матрена матери Тимоша близкой родственницей. Муж у нее на колу в Истамбуле жизнь кончил. На красоту Матренину всякий мужик облизывался, а новый подстароста Чигиринский, пан Чеплинский, так тот кружить вокруг да около не стал. Увидел кралю на улице в ту же ночь и вломился к ней в дом. Только Матрена не стала дожидаться, когда храбрый поляк двери с петель сорвет, через трубу удрала. Анна, жена Хмельницкого, в те поры уже болела, и Матрена всему дому пришлась по сердцу, и Тимошу, конечно, тоже. Ухаживала она за матерью, как за малым детем, но болезнь оказалась сильнее человеческой доброты. После похорон отец первую неделю будто оглох и ослеп, никого не видел, не слышал, во вторую неделю был послушен как ребенок всем и во всем, а на третью вдруг ожил, да еще как ожил, и Матрена расцвела. Обиделся Тимош на отца, Степанида, старшая сестра, тоже обиделась, а меньшие, Юрко, Катерина, как кутята, им бы лишь теплый бочок. Подкатились к Матрёне, приняли ее ласку. Со свадьбы, однако, отец не торопился, не хотел людей дразнить. Минет год, тогда другое дело, никто слова не скажет. Чужим стал Тимошу дом, захотелось на волю, но из гнезда рано сниматься, еще и в парубках не хаживал. Вот и решился он, как вернется отец из похода, и спросить у него соизволения в парубках походить. Ростом Тимош удался, сил ему было не занимать, хлопец он в семье старший, одна помеха, годы молодые. 15 лет еще не стукнуло. Скажет отец, обожди годок, и ничего не поделаешь, придется ждать. Парубок — вольный человек, живет своим умом, как только хочется, да можется. Ему и колядовать позволено, а после Пасхи ходить в клуни или на гумно к девчинам спать. Спанье это чистое, коли девчина ласку не превозможет, так ей же и беда. Все от нее отвернутся, искуситель первым. Закон тот суров и свят, зато целоваться не возбраняется. Ой, не зря поют, та на вечерницах, так нацелувався, так намилувався, як усадку соловей, тайно щебетався. Рукой опершись на старую косматенькую вербу, Тимош глядел на реку, и мыслей в голове его было немного. «Поймать бы сама с лошадь», — думал хлопец, — «уж тогда бы отец думать не стал, отпустить в парубки сына или не отпустить». Верба ловила залетные вечерние ветерки, заигрывала с ними, и длинные кудлатые ветки, покачиваясь, щекотали Тимошу то щеку, то шею, а он, даже не отмахнувшись, упрямо думал о своем. Али пристрелить бы татарского лазутчика, сесть в камышах с ружьем и ждать. Уж тут бы отец слова поперечного не сказал. Тимошу почудилось вдруг. Скачут. Вышел на дорогу отец и еще кто-то с ним. Богдан издали помахал сыну, а подъехав, легко соскочил на землю. «Здравствуй, Тимош!» Обнял. «Все живы-здоровы?» «Живы!» Тимош разглядывал спутника отца. «Татарчонок, что ли?» «Товарища тебе нашел», — сказал отец. «Иди сюда, Иса, познакомься. Тимош, мой большак, моя надежда. А это Иса, сын Тугайбея. В седле, как пан ветер сидит. Отмахни ему голову, не потеряет стремян». «Здравствуй», — сказал Тимош, не очень-то радуясь новому знакомству. Иса, тоже гордый, отвернулся. Догадался Богдан, оглядывая нарядную одежду на сыне. «Ты, я гляжу, порубковать собрался?» Глаза у Тимоша выторчились, и опять он стал похож на совенка, взъерошил перышки. «С Богом, сынку! И все с дороги отдохнуть нужно. Весь день мы с ним в пути, обоз бросили и давай скакать. Мы отдохнем, а ты погуляй». Рябое, тяжелое лицо Тимоша осветилось радостью и похорошело. «Так я тогда пойду?» — спросил он отца, не веря ушам своим. «Ступай, сынку, гуляй, покуда есть еще время для песен». Хлопец рванулся было в сторону Чигирина, 7 верст топать, но отец окликнул его. «Тимош, держи полтину, в парубки в долг ступать не годится». «Спасибо, отец». У Тимоша деньжата были припасены, но щедрый дар отца позволит дышать свободно, гроши в уме не посчитывать. Коронование Тимоша в Парубке устроили в хате сироты Корыха. У Корыха шаром покати, все, что можно было отнести, отнес он в шинок, и не потому, что вино любил, а потому, что больше себя любил он товарищей своих. Платя за любовь и бескорыстие, парубки называли его Березой и во всем слушались. Береза – старшина парубков. Выставил Тимош на угощение два ведра горилки да зажаренную на вертеле свинью. Корых велел парубкам перекрестить лбы, надел на палец медный перстенек, да и щелкнул вступающего в братство по лбу, приговаривая, чтоб не забывал о Боге отцов своих и дедов, чтоб на прелести польской веры не соблазнялся, а за свою стоял насмерть. Сели на пол по-турецки, пустили чашу по кругу. Сперва помянули славных казаков, сложивших голову кому где пришлось. В Истамбуле, Бахчисарае, Варшаве, на поле диком. А теперь, братья, выпьем, чтоб нам всем жилось не хуже, чем батькам нашим, чтоб столько же досталось шишек и шрамов, да не оскудеет земля украинская храбрыми хлопцами. Так сказал Береза Корых и кинул свою чашку через голову. А споемте-ка, братья, песню нашему товарищу. Вскочили парубки на ноги, подхватили Тимоша на руки, подняли под самый потолок, да и запели. Славно запели, не загорланили по-дурному, но во всем Чигирине слышно было, как парубки нового товарища величают. Старые казаки из хат выбирались, чтобы слушать лучше, а послушав, смахивали ненароком набежавшую слезу. Молодость, молодость, птица залетная, синяя птица с жаркими перьями. Посеяли дивки лен, шо за диво, дивки лен, пели парубки в хате березы корыха. Посеяли спололи, шо за диво спололи, а споловши вырвали, шо за диво вырвали. Корых-то заливается, вздыхали молодицы, потому что корых был для них хуже дьявола, красив, голосист, смел, но такая уж голь перекатная, что никакой любви не хватало за такого замуж навостриться. А, впрочем, судьба сама знает, не в бедности дело. Дело в том, что, может, и родилась уже, да еще не вытянулась, не выкруглилась та девчина, которой для счастья одних глаз корыха довольно будет. В Дунай-речку кидали, шо за диво кидали, Дунай-речка-невеличка, перевозец небольшой, шо за диво небольшой, и шли дивки дорогою, шо за диво дорогою, дорогою бежит конь, на конику молодец, шо за диво молодец, наш Тимош удалец. Когда снова сели выпить да закусить, был Тимош парубком ровня. А не поиграть ли нам в игры, предложил корых, чтобы отвлечь парубков от питья. Решили играть в таран, вышли на улицу. Уже было темно, но играть так играть. Становись, Тимош, первым. Тимош встал, как для игры в чехарду, согнулся, руки упер в колени, ногами по земле повозил, устраиваясь как можно прочнее. Двое парубков подхватили третьего, раскачали, да и влепили Тимошу в зад своим тараном. Тимош улетел кубарем. Больно, да не обидно. Хоть парубки и покатываются со смеху. Теперь его черед над другим смеяться. Следующим встал сам Корых и тоже улетел, не хуже Тимоша. Но вот дошла очередь до Петро Загорульки. Ростом Петро не удался, не то что парубков догнать, но и девчинам иным до плеча. Но шире его во всем Чигирине не только казака, бабы не было. Долбанули Загорульку раз, устоял. Долбанули в другой раз, устоял. В третий раз долбанули, не шелохнулся. А больше охотников голову о Загорулькин зад расшибать не сыскалось. Спели парубки славу маленькому Петро и пошли с песнею до девчин. Девчины их ждали на краю Чигирина, у хаты Гали Черешни. Ждали да заждались. Встретили они парубков песней, чтоб за живое задеть. Ой, диво, дивное диво, пошли дивоньки на жниво, жнут дивоньки жито пшеницу, а по рубоньке куколь метлицы. Чего дивоньки красные, бой идет, пироги мясные, маслом поливают, перцем посыпают, а порубоньки бледние, бо едят пироги пистные, щелоком поливают и попелом посыпают. Парубки, однако ж, не сплоховали, мигнул корык своим, да и залился по соловьиному. Девецкая краса, як литная роса, в меду ся купала, в меду выгравала, в порубочках краса, як зимняя роса, в смоли ся купала, в удёбке выгравала. Ой, мудрецы! Всплеснул руками Галя Черешня, но девчинам понравилось, что парубки носов не задирают, чуют за собой вину. «Припоздали мы, — сказал Береза, — не того ради, чтобы досадить нашим паночкам. Пришли мы к вам не одни, а с новым товарищем». Парубки вытолкнули вперед Тимоша. «Принимайте!» «А что ж его не принять? Ни хромой, ни горбатый!» Галя сняла с головы свой венок из цветов и пошла к Тимошу, но тот, растолкав хлопцев, спрятался за их спинами. «Да он дикий совсем!» — Галя Черешня рассмеялась. «Чем норовистей конь, тем больше охоты узду на него набросить!» — ответил корых. «Еще чего не доставало!» — крикнула молоденькая, но отчаянная Ганка, первую свою весну гулявшая с девчинами. «Не цветы за пчелками гоняют, а пчелки ищут цветы медовые». «Хорошо, дивонька, что про мед вспомнила», — скричал корых. «Не сыграть ли нам в калету?» «До Андреева дня далеко еще», — удивилась Галя Черешня. «То до зимнего Андрея далеко, а летний Андрей один миновал, а до другого уже и рукой подать». «Сыграем, сыграем», — согласились дружно паночки. «Но уж коли нынче не Андреев день», то и в игре пусть будет новина, — поставила условие Галя Черешня. «А какая же новина?» — спросили парубки. «Писарь будет не ваш, а наш». «Согласны», — решил за парубков Береза, и все гурьбой повалили в старую хату Гали Черешни. Затопили быстро печь, замесили тесто, топ калету испечь. Пока Колоб готовился, песни пели, страшные истории рассказывали. Галя Черешня была великой охотницей, и других напугать, и самой от своих рассказов трястись. «Слыхала я, в Кахановке дело было», — начинала Галя Черешня очередную историю и уже заранее таращила хорошенькие свои глазки. Разбаловались двое парубков. Уж чего-чего они не выкомаривали. Корчаги у соседей поменяли, на хате колдуньи сажей кошку намалевали, забрались на крышу гордячки девчине, выли в трубу, будто домовые. А потом один и говорит: «Пошли перекинемся у ракиты через голову». Старухи болтает, что этак можно волков обернуться. Все село напугаем, а сами потешимся на славу. Пошли они за околицу, у ракитового куста, перекинулись и стали волками. Побежали девчин гонять. Девчины на вечерницах были, увидали, что два волка в окно заглядывают. Сполошились, заплакали, двери на засов. Натешились волки-парубки, через голову перекинулись. Один человеком обернулся, а другой нет. Уж катался он, катался по земле, и так и сяк не вышло. «Страсть какая!» — охнула Ганна Вострушка. «Я прошлым летом на пасеку к деду моему ходила. Иду назад, а за мной волк. До самой околицы провожал. Думала, конец. Иду, шарю по земле глазами, тогда же прутика не попалось. Может, это тот самый хлопец был?» «Нет, не тот», — сказала Галя. «Тот до Рождества по лесу рыскал, а на Рождество прибежал к родной хате. Заглянул в окошко на отца с матерью поглядеть, да и завыл с горя. В хате светло, на столе еда вкусная, разговляются. Увидал отец волка, схватил ухват, выскочил из хаты, да и давай волка охаживать, а тот не убегает. Человеческим голосом взмолился: «Не бей меня, батюшка, я сынок твой». Поверили волку, как было не поверить, когда он по-человечески говорит. Привели в хату, посадили за стол. Потянулся волк мордой в чашку с варениками, а сестренка как вскочит, как опрокинет лапку, волк через голову перекинулся, и да и стал опять человеком. «А ну тебя, Галка!» — зашумели девчины. «Такого всегда расскажешь, домой страшно идти». «Парубки проводят», — отрезала Галя. «А как быть той, у кого нет парубка?» — пискнула Ганка. «Глазами меньше хлопай», — посоветовали девчины. «Прискакал новый козлик в огород, ты время даром не теряй. а веревочки плети. Тимош побагровел, но в полумраке краску не видно, а от света печи даже стены розовые. «А что, товарищ ваш новый, случай мне не мой?» — спросила Галя Корыха. «Али, может, пуглив, наслушался наших сказок, да и онемел?» «Не задирай, Галя, парубка», — ответил Корых. «Расскажите, может, дивонькам чего-нибудь такое, чтоб аж пискнули». Деваться было некуда, и пропавшим голосом Тимош отрывисто просипел. «Пан Чеплинский, подстароста наш, на охоту ездил, зайца живьем поймал, а поймавши, распял его на кресте, у часовни, что у светлой крыницы стоит». Тихо стало в горнице. «Чего о поляках поминать, нам и на дню хватает ерма», — сказала какая-то девчина. «А то и вспомнил, что я бы пана подстаросту за ту крыницу, за тот крест, саблей, как полено бы, расхватил!» — крикнул Тимош. «Чего ты?» — шепнула, приткнувшись парубку, очутившаяся рядом Ганка. «Чего дрожишь-то?» «Хотите, о крынице расскажу?» — встрепенулась нарочито весело Галя Черешня, но никто не отозвался, наделанное ее веселье. Петро Загорулько тяжелым баском подмял и приглушил начатую было сказку про крыницу. «Поп наш пану Чеплинскому в день его ангела с поздравлениями явился, просфиру принес, а пан Чеплинский слуге своему говорит: „Возьми у попа просфиру“. Слуга просфиру взял, покрутил, да и кинул под стол собаке, чтоб панок повеселить». «Парубки, оставьте ваши разговоры, не ровен час донесет кто», — сердито сказала Галя Черешня. «Кто же то донесет, хотел бы я знать», — взвился Корых, прохаживаясь по горнице. «Разве есть среди парубков моих филин-заушник? А может, среди девчин, среди красавиц наших, черная сорока завелась? Ах, зачем же вы так?» — расплакалась друг Галя. «Все мы хорошие, только жить страшно, даже в доме своем страшно». На том бы и кончилась вечерница, но выручила Калета, испеклась. Обмазали ее медом, повесили к потолку и начали играть. Сначала с натугой, не забывая о недавнем разговоре, а потом забылась худой. Писарем стала Ганка. Она сидела под Калетой и помешивала кистью из мочала в ведерке с разведенной сажей. Парубки и девчины по очереди садились верхом на ухват, подъезжали к Калете и пытались отгрызть кусочек. Круглая Калета, густо намазанная медом, крутилась, ухватить ее на зуб было непросто. То по щеке медом мазнет, то по носу. Как тут не засмеяться? А засмеешься, писарь тебя и разрисует сажей. Дошла очередь до Тимоша, сел он на ухват, подошел к Калете, прицелился из-под лобья, запрокинул голову, да и куснул Калету белыми крупными зубами. Точно куснул. Зубы пробили сладкую корочку. Тимош выждал, пока Калета успокоится, и резко дернул головой, отгрызая кусок. Веревочка оборвалась, Калета упала на пол, покатилась. «Петухи уже кричали», — сказала Галя. «Спать пора». «Приходи ко мне». Горячие влажные губы коснулись уха Тимоша. Глянул Ганка. Покружив по чигирину, Тимош пробрался к поманившей его девчине на сеновал. «Ложись!» — шепнула Ганка и сама подвинулась поближе. Тело ее пахло земляникой, но было горячее, и Тимош чуть отодвинулся. «Ты чего?» — спросила она. «Ничего». Они лежали молча, слушали, как перешептываются между собой потревоженные сухие травинки. «Чего же ты не целуешь меня?» — удивленно спросила Ганка. Тимош приподнялся на локтях, поцеловал девчину. Губы у нее тоже пахли земляникой. «Сладко тебе было?» — спросила Ганка. «Сладко?» — ответил Тимош. «Твои губы земляникой пахнут. Ты будешь ко мне спать ходить?» — спросила Ганка. «Буду». «Значит, ты и есть мой парубок, мой жених?» Тимош не ответил. Было слышно, как он терзает зубами травинку. «Что же ты молчишь?» «Нет», — сказал Тимош, — «я не твой жених. Я себе принцессу добуду». «Откуда же ты ее возьмешь?» — удивилась Ганка. «Возьму», — сказал и повернулся на бок. «Уходи», — прошептала обиженная Ганка. «Нечего тебе с простыми девчинами знаться. Пошел». «Ну и пойду». Тимош спрыгнул с сеновала. «Сам рябой, как сыр, а туда же. Принцессу ему подавай». — крикнула в сердцах Ганка. Тимош отворил дверь. За дверью стояло розовое утро. «Вот увидишь», — сказал Тимош, — «я себе добуду принцессу». И не улыбнулся, не попрощался. Ушел. Вспугивая эхо, в Субботове грохнул выстрел. Пан Чеплинский был человеком далеко уже не первой молодости. Незнатен и небогат, он не мог получить выгодных должностей, и вся его молодость прошла в таких местах, где хоть тресни, обобрать было некого. На свое назначение в окраинный городишко Чигирин пан Чеплинский смотрел, как на счастливый поворот судьбе. В первый же день по приезде в староство он позвал к себе Захарию Сабеленку, который арендовал Чигирин у конец Польского, а потому и был его истинным хозяином, и спросил без всякого словесного витийства: «Ты владелец города, скажи мне, кто здесь самый богатый человек?» «Сотник пан Хмельницкий», — тотчас ответил Захария. Пан Чеплинский взъерошил усы, чтоб ободрить себя, и сказал Сабеленке заготовленную речь. «Я почитаю тебя за человека разумного и сметливого. Пан Конец Польский, староста, но он далеко, и в Чигирине бывает редко. Я только под староста, но я буду жить здесь постоянно. Сколько вы хотите иметь?» — спросил Захария Сабеленко, улыбнувшись такой непосредственностью и с таким пониманием, словно открыл кошелек золотыми. — «Мне нужно выдать замуж старшую дочь. Ей 16, а я вдовец и воин. Я не силен в бабьих причудах. Рекомендую ротмистра Комаровского. Молод, богат, отважен». Но нахмурился пан Чеплинский. — «А приданом не беспокойтесь. Вы рыцарь, и пусть все житейское не отнимет вашего драгоценного времени, которое все принадлежит королю и Речи Посполитой. Моя жена сделает все, что нужно и как нужно, а я избавлю вас от хлопот по устройству свадьбы». «Господи, это слово друга!» — искренне обрадовался пан Чеплинский. Кошелек Захарии Сабеленки открылся перед чигиринским подстаростой в первый, но не в последний раз. Жизнь пана Чеплинского пошла в гору. Дочь благополучно вышла замуж за ротмистра Комаровского, осталось собственную судьбу устроить. Искал пан себе богатую, а нашел красивую. Тут без Захарии Сабеленки никак нельзя было обойтись. «Вашу свадьбу я беру на себя», — по-отечески сказал Сабеленко, но призадумался и посмотрел пану Чеплинскому в глаза. «Вам, видимо, и впрямь следует обратить внимание на то, как хозяйствует пан Хмельницкий. Тут есть чему поучиться. Хозяйство у сотника устроено разумно, дает хорошие доходы. А теперь послушайте особенно внимательно. Имение это подарено не роду Хмельницких, но лично пану Михаилу, отцу Богдана. Весьма возможно, что у самого Богдана нет никаких подтвердительных грамот». «Хмельницкий тебя обижает?» — спросил напрямик пан Чеплинский. «Упаси Господи, но казаки за Хмельницким, как за стеной. Пан Сотник закончил иезуитскую коллегию. Он учен и знает законы». «Стало быть, он тебе мешает», — напирал пан Чеплинский. «На земле места много», — уклончиво ответил Захария Сабеленко. «Я никому не желаю зла. Я просто знакомлю вашу милость с местными делами, нравами и обычаями». «Хорошо, я избавлю мир от пана Хмельницкого». В ту же ночь пан Чеплинский пригласил своих друзей на мальчишник. Краковяк по рождению, пан Чеплинским был человеком набожным, потому и мальчишник его начался богоугодным делом. В обычае у краковяков ставить вдоль дорог кресты перед важным поворотом жизни, а пан Чеплинский собирался жениться. Помятуя о грехах, крест он соорудил своими руками чуть ли не из целого дуба. Везли крест на двух лошадях, врыли за версту от Чигирина на видном высоком месте. Постоял пан Чеплинский у своего креста, осенил лоб знамением Христовым, а потом сиганул с земли в седло, сверкнув сатанинскими глазами. «Ей!» И только пыль закучерявилась за вольной братьей. Пили, скинув жупаны, в дружбе мужской клялись навечно, а потом сгрустнул пан Чеплинский, достал с груди ладанку, подарок пани Хелены, и, держа ее на ладонях, как птенца, дивно спел старую песню. «Сосчитай, девчина, звездочки на небе, столько я шагов сделал к тебе, столько же раз я вздохнул о тебе». И если бы я сделал это во имя Божие, давно бы был бы на небе. Я уже почти и был там, но как увидел тебя, соскочил оттуда к тебе. Поцеловал ладанку пан Чеплинский, кинул ее за пазуху, и снова в глазах его полыхнули красные языки адского огня. «Други! Невеста моя, царица мира, клянусь, не в силах я противиться сладким чарам супружеской жизни. Сам надеваю на себя оковы, но нынче я еще человек вольный, и не будь я пан Чеплинский, чтоб не побаловать себя напоследок. Старый черт Хмельницкий держит под замком столь прелестную кобылку, которую не увести у него и не объездить, значит принять на душу тяжкий грех. Кто поможет вашему товарищу в святом этом деле?» «Все как один!» — гаркнул пан Комаровский, и все шляхтичи в который раз опрокинули кубки за дружбу. «Как ту кобылку величают?» — спросил у пана Чеплинского друг его ближний, пан Дачевский. «У свиней и имена свинские. Королеве дали имя Матрена. Отнять Матрену, перекрестить, пусть будет Елена!» Так кричали перепившиеся друзья, и пан Чеплинский слушал их с пьяным усердием, а потом тряхнул оселедцем. «Верно говорите, отнять и перекрестить, и пусть будет Еленой, чтоб язык мой, когда придет черед расточать ласки жене, ненароком не споткнулся на свинском имени. Заряжайте пистоли до ружья, поехали!» Тимош ворвался в хату корыха, пусто, аж зубами хлопец скрипнул из-за промашки своей. Да ведь он же у Гали черешни, бежал, спотыкаясь, бессонная ночь, тяжелая выпивка, пудовые ноги. «Корых!» — крикнул у сеновала, не таясь. Корых скатился к нему, делая знаки, чтоб унялся. «Не ори, родителей Галкиных разбудишь. В субботове стреляют. Где твой самопал? Коня мне!» Стрельба гремела уже вовсю. Не успел корых сон с лица стереть. Из хаты выбежал отец Гали, Остап Черешня. «Что за пальба, хлопцы? У нас стреляют, коня бы мне, да хоть саблю какую!» «Галю, Оксана, девки!» На улицу высыпали полуодетые дочери Черешни, все семеро. «Будите соседей, на субботов напали, седлайте моих коней, хлопцы!» Когда отряд прискакал на хутор, там уже все было тихо. Казаков встретил на крыльце сам Хмельницкий. «Спасибо, соседи, что не оставили в беде!» «Да ты как будто и сам управился», — сказал Остап Черешня. «Уж не татары ли набежали?» «Пан подстароста с пьяных глаз», — увидал Тимоша среди казаков. «Спасибо, сынку, что поторопился к отцу. Они, я думаю, ушли, завидев вас. Чего он хочет от тебя, Богдан? Пан Чеплинский-то, хутор мой ему нравится, хочет меня из дома выставить. Так-то, казаки. Уж такая теперь у нас жизнь. Приглянется поляку дом украинца, так того украинца за шеей. Езжайте, казаки, по хатам, солнышко взошло. Днем разбойники спят». Рядом с отцом Тимош увидал татарчонка Ису с ружьем в руках. Понравился ему вдруг татарчонок. В полдень Богдан Хмельницкий приехал в Чигиринскую канцелярию, предъявил грамоту на владение хутором Субботовым. Канцелярист взял грамоту, прочитал и передал писарю. «Перепиши грамоту в книгу, а ты, пан сотник, зайди через час. Все будет сделано». Киумен был чигиринский сотник и хитер, недаром войсковым генеральным писарем его избрали, а тут не угадал, не почуял подвоха. Вышел из канцелярии, сел на коня, раздумывая, где переждать час времени, окликнули. с горящей бумагой в руке, держа бумагу вниз, чтоб горело лучше, облокотясь на косяк двери плечом, стоял пан Чеплинский. Пока догадка подпаливала отупевший мозг пана Сотника, грамота в руках подстаросты успела сгореть. Пан Чеплинский бросил черный скрюченный свиток на крыльцо, подождал, пока дотлеет, наступил на пепел ногой, растер и остаток смахнул с крыльца носком сапога. «Лови свой привилей, пан Хмельницкий, и убирайся прочь с хутора. Эти земли пожалованы мне». Хмельницкий шлепнул тихонько коня по шее. «Я еду к судье, пан Чеплинский». Подстароста заметил вдруг, что обе свои руки на пистолетах держит. Тихонько вздохнул, глядя в спину Хмельницкому. «Вина! Всех пою! Мой враг сломлен!» Тимош обучал Ису игре в хвиль. Сдавали по 7 карт на 5. Чтобы игра получилась, пришлось принять девчинок, Степаниду и Катьку и 6-летнего Юрка. Козырная дама и была хвылью, высшей картой. Владелец хвыли брал хлюст, масть, и щелкал 3 игроков хлюстом по носам, 4-го не трогал. Из карт подручного и своих он выбирал 4 козыря и начинал игру против битых, которые тоже составляли общую 4. Первый ход был обязательно с хвыли, и если хвыленщик набирал 3 взятки, тягал каждого из противников по разу. Если проигрывал, били его и подручного, но уже по 2 раза. Тимошу везло. В подручный себе он выбирал всякий раз маленького Юрка, который в игре не смыслил, но козырный туз с ним не расставался. «Я не буду так!» — горько заплакала Катька, она была старше Юрка всего на 3 года. «Терпи!» — процедил сквозь зубы неистовый Иса, сверкая глазами. «Сейчас, моему, сейчас!» Но хвыль снова пришла к Тимошу, а вот карта к Исе, козырный туз, король, валет, 10. Иса претерпел от хвыли очередной щелчок, сложил карты и дал их разобиженной Катьке. «Ходи!» «Я хожу», — возразил Тимош, почесывая затылок. «Хвыль ходит». «Чего медлишь тогда? Ходи». В груди у Исы клокотало нетерпение. Тимош получил на хвылю валета и отдал 3 взятки. «Ну», — сказал Иса, потирая руки, — «бей, Катька, первая, а я буду 2-й». Катька взяла карты, подошла к брату, размахнулась. Тимош быстро-быстро заморгал глазами. «Бей!» — крикнул Иса. «Жги! Мне его жалко!» У Катьки опустилась рука. «Нас они били, им было не жалко!» Иса даже на ноги вскочил. Катька вздохнула, подняла ручонку. Тимош снова заморгал, и девочка отвернулась от брата. «Не буду его бить!» «Тимош, бесстыдник! Так нечестно!» В голосе Степаниды дрожали слезы. «Чего разморгался? Дай, Катя, мне карты!» Иса потрогал свой красный припухший нос и даже зажмурился от ожидавшего его удовольствия. «Да лупи ты скорей!» — сказал ему Тимош. «Один раз выиграли, а уж раскудахтались. Правда, Юрко?» «Правда!» — согласился Юрко, морща личика. Он боялся расплаты. «Не торопись! Сейчас получишь! Сейчас!» Иса размахнулся, но в тот же миг от удара сапога дверь бухнула, и в комнату ввалился пьяный пан Чеплинский с ватагой. «Где Матрена? Найти!» Пошел по горнице, пиная ногами сидящих на полу детей. Тимош вскочил, ударил кулаком Чеплинского по носу. Брызнула кровь. Пан Чеплинский взревел, схватился за саблю, началась свалка. Одни крутили руки Тимошу, другие держали пана Чеплинского. «Не пачкайся!» — обнял пан Комаровский своего свирепого друга. «Я этого щенка засеку!» «Засеки!» — скрипел зубами пан Чеплинский. «Где Матрена?» «Ищут!» Тимоша связали, выбросили на улицу. «Вон к этой бабе его поставьте! Да так прикрутите, чтоб стоял!» «Когда и ноги у него подогнутся!» Пан Комаровский яростно тыкал рукой в сторону большой каменной бабы во дворе. Тимоша привязали к идолу лицом. «Целуй ее! Целуй крепче!» Пан Комаровский ременной плетью перепоясал хлопца крест-накрест. «Ох!» — вырвалось из груди Тимоша. «Ага! Почуял!» — Пан Комаровский хлестал и справа, и слева, и слева, и справа. «За благородную кровь тебе, хам! Хам! Хам!» Выдохся, бросил плеть жалнеру, вытер вспотевшее лицо шелковым платком. «То стоишь, бей!» Плеть засвистела. Из дома выбежал пан Чеплинский. «Нет ее! Сгинула! Что делать?» Пан Дачевский видел, в Чигирин ускакал татарчонок. Он найдет Хмельницкого, и тогда все пропало. Пан Комаровский покрутил сначала один ус, потом другой, и закричал на весь Субботов. «Дай-ка мне плеть, жалнер! Я сам прикончу этого молодца! Слышишь, красавица? Если ты не выйдешь к нам, я засеку твоего приемыша. До смерти засеку. Он и теперь уже без памяти. Слышишь, я все сказал. На моей и на твоей совести будет его смерть». Пан Комаровский щелкнул плетью по сапогу, чертыхнулся и решительно пошел к каменной бабе. «Стой, ироды!» Раздвинув камышовую кровлю, выбралась на скат сарая Матрена. «Лестницу!» — крикнул пан Чеплинский. Лестницу нашли, поставили, за Матреной полезли. «Скорее!» — пан Дачевский был уже в седле. «Со стороны Чигирина движение!» «По коням!» — крикнул пан Чеплинский. «По коням и за мной!» «Спасибо, Степанида!» Богдан взял у дочери мокрое полотенце, выжил, положил Тимошу на лоб. «Не едут ли?» «Да уже приехали», — тихо ответила Степанида. В горницу вошла мать Гали Черешни, Оксана, а с ней еще две женщины обступили постель. «Ступай, Богдан!» Оксана ласково взяла Хмельницкого за плечи. «Слышишь, мы займемся твоим сыночком. Ступай!» Богдан согласно кивнул, встал, не забыл пригнуться в дверях. На улице его ждало несколько казаков. «А поехали-ка, братцы, до пана Чеплинского», — сказал Богдан. «Поехали», — согласились казаки. В Чигирине им уже на околице сообщили, пан Чеплинский спрятался в костеле. Когда подъехали к костелу, увидали жалнеров, двери костела распахнулись, и, ведя за руку Матрену, вышел пан Чеплинский в окружении своей ватаги. У Матрены на голове блистала в лучах заходящего солнца фата, а пан Комаровский с паном Дачевский осыпали молодых деньгами и конфетами. У Богдана потемнело в глазах, спешился, тряхнул головой, темно. Сквозь туман увидал перед собой пана старосту, самого Александра Конецпольского. Пан Чеплинский венчался с паней римско-католическим обрядом, говорил Хмельницкому пан староста, но слова его шли откуда-то издалека. «Я надеюсь, беспорядков не будет учинено». «Беспорядков не будет», словно за версту услышал Богдан свой голос, и тут свет наконец вернулся к нему. Уши наполнились звуками. «Мне бы хотелось поздравить молодых». Хмельницкий пошел навстречу процессии, краем глаза следя за жалнерами, которые изготовили оружие. За ушами у пана Чеплинского бежали дорожки пота. В ямочке над подбородком собралось озерцо. Хмельницкий усмехнулся. Никогда не видел, чтоб человек так трусил. «Пан Чеплинский, я вызываю тебя!» Бросил перчатку под ноги молодому. «Завтра на заре у твоего креста, да будет он тебе памятником!» Повернулся, подошел к лошади, сел в седло и уехал в Субботов. Перед иконой Богородицы горела лампада. Стоя на коленях, беззвучно молилась Степанида. Тимош спал. Богдан постоял в дверях и тихонько вышел. На другой половине дома, разослав коврик, совершал намаз Иса. И ему не захотел помешать Богдан. Взял тулуп, ушел на сеновал. Заснул скоро, но скоро проснулся. 52 года, подумал вслух, и глубокая обида объяла душу его. Жизнь была еще не прожита, но все главное позади. Был генеральным писарем, был счастлив в любви. Богатства не нажил, но и недостатка никогда не знал. «С королем говорил», — снова вслух сказал Богдан. «Два раза. С графом Дебрежи вино пил». Вспомнил о графе, вспомнил свою поездку во Францию. Дебрежи был посланником в Польше. Он пригласил казацких послов в Париж, чтобы договориться о найме казаков для войны с Испанией. В кружевах, в парике, белые ручки перстеньками унизаны, а за каждую копейку торговался. «Но я тоже не сплоховал», — думал Богдан. «Пришлось-таки графу раскошелиться». В Париж, а оттуда под Дюнкерк, отправились 2400 казаков. «Помри я нынче, какая память по мне останется?» — спросил себя Богдан и ответил честно. «Никакой. Гетманов и тех забывают». И сам себе возразил. «Смотря каких гетманов, Сагайдачного не забудут, Сулиму, Павлюка, Остреницу. Я за сына да за Матрёну собираюсь пана под старосту сокрушить. За себя самого встал, а Наливайка, Павлюк, Гуня, Остреница — те за народ дрались, за поруганную честь Украины». Спать не хотелось. Богдан спустился с сеновала, дал овса коню, смотрел, как тот ест, кося глазом на хозяина. «Чего смотришь?» — спросил коня Богдан. «Чуешь, что паны поляки и ловушку мне уготовили? Не тревожься, уж сегодня я не позабуду панцирь под кунтуш надеть. Бог не выдаст, свинья не загрызет». Он приехал к кресту один, пан Чеплинский ждал его сам треть. «Готов, пан разбойник!» — крикнул, подъезжая Богдан, и обнажил саблю. И тут сзади грянул выстрел. Хмельницкий дал шпоры, развернул коня и увидал пана Комаровского с дымящимся пистолетом в руках. И по-татарски взвизгнул Богдан и помчался на пана Комаровского, доставая из-за пояса пистолет. Гнал всю свору, пан Чеплинский, пан Дачевский и еще какой-то пан, не дожидаясь нападения, повернули лошадей и стали уходить. Хмельницкий выстрелил и увидал, что лицо пана Комаровского залилось кровью. «За Тимоша!» Дома, снимая доспехи, услышал. Что-то упало. Поглядел — сплющенная пуля. Пуля пробила кунтуш, прошла через два ряда металлических пластин панциря и потеряла силу. Богдан долго глядел на дыру в доспехах. Позвонки бы перебил сатана. В тот же день из Чигирина прискакал от старосты гонец. Пана Хмельницкого вызывали на суд. Еще до суда узнал, пан Комаровский лишился левого уха, но живеханик. «Ничего», — сказал Богдан, — «теперь он у меня меченый. Суд был скорый и неправый. Покажи привилей на владение Субботовым». — попросил судья. «Теперь у меня нет привилея», — ответил Хмельницкий. «Но я показывал его в старостве». «А где же теперь привилей? Его у меня выманили и сожгли». «Я видел какую-то грамоту», — признал староста Конецпольский. «Но не знаю, что это за грамота. Я не читал ее. Этой грамотой пану Хмельницкому жаловали корову на обзаведение», — сказал пан Чеплинский. «Корова давно сдохла». И я сжег бумагу. «Значит, привилея у тебя нет, пан Хмельницкий?» — спросил судья. «Нет». «Тогда твое дело проиграно. Пан староста Александр Конецпольский жалует хутор Субботов за верную службу под старости Чеплинскому. 2 месяца тебе сроку для обжалования нашего суда в Сенате. Но так как доказательств на право владения хутором у тебя нет, можешь не тратиться на поездку в Варшаву». «Нехай, потрачусь!» Богдан поклонился судье. «Правду сказать я и не ожидал другого решения. Поеду, поищу правду в Сенате и у короля. У тебя что же, есть надежда склонить панов-сенаторов на свою сторону?» — спросил Конецпольский. «Надежды нет, пан староста. Но я хочу исчерпать, борясь за правду, все мирные возможности. Как это понимать, пан Хмельницкий?» «Я сказал то, что думал. А толкователям всегда видней». Пан Чеплинский даже самому себе не признался бы, что пошел под венец в слепом порыве страха. «Спьяну», — объяснял он свою нелепую выходку друзьям. «Но сам Бог послал мне королеву, истая дикарка, но королева». На людях кичился, шумел, а по ночам думал о Хелене. Красотой Матрена пани Хелене не уступала. Властная, могучая, она в первую брачную ночь выбросила Чеплинского вместе с периной за дверь спальни и заперлась. Он сразу понял, что ничем ее не сломит, ни голодом, ни угрозами, ни мольбами. Послал к ней священника, и она смирилась, осознала, что все случившееся от Бога. Она ведь не наложница какая-нибудь, а законная, венчанная жена. Пустив пана Чеплинского к себе в постель, Матрена долго разглядывала его, и он позволял разглядывать себя завороженной силой этой женщины, изумительной красотой ее глаз. «А ты красавчик!» — сказала она ему. Душа жены была для него за семью замками, и пану Чеплинскому уже казалось, что он угодил в хитрые сети. Позорное бегство от Хмельницкого еще более сплотило друзей-трусов. Все они страдали от низости своего вынужденного союза, боялись слухов и готовы были мстить за правду. В эти тяжкие дни пан Чеплинский все время думал о пане Хелене. Пани Хелена готовится к свадьбе, а ее ждет удар. Чем этот ангел провинился перед Богом? «Я убью Матрену!» Кинулся за советом пан Чеплинский к пану Комаровскому. «Но тебя тогда засудят. Она твоя жена. Что же делать? Езжай к епископу. Да побольше денег с собой прихвати. У его преосвященства золотое правило — не давать советов бесплатно». «Верно!» — загорелся пан Чеплинский. «Я пожертвую на храм Божий 1000 злотых, только бы Господь Бог услышал мою молитву».